Ну, я так понял, еще свидетельства будут от других категорий людей. А я сейчас отвечу на один вопрос. Наши дети еще в начальных классах ходят в public school. Как вы считаете, это очень опасно и неправильно? У нас нету менонитской или церковной школы. Не можем отдать всех в платную христианскую школу. Мы учились в СССР, в коммунистических школах. Какие ваши общие советы в отношении школ и образования? Ну, братья, я живу не в Америке, живу в России, поэтому, может быть, мои мнения будут иметь какую-то погрешность. Тем не менее, я много лет здесь был, в Америке, и так чуть-чуть ситуацией владею. В 97 году в Совете Церквей был поднят вопрос о обучении детей, в смысле, в структурах церкви. И Советом Церквей меня направили сюда, в Америку. Я приехал, и здесь я пробыл несколько месяцев, чтобы изучить систему образования здесь, в Америке, в смысле христианских школ. Я вклинился в менонитскую систему. Вот, был у них в школах, был на занятиях, и они меня возили в штат Кентаки, там у них есть центр по подготовке учителей и учебников, и там я был несколько дней. И вернулся оттуда в Россию, и мы доложил Совету Церквей, как это все строится здесь. И мы у себя открыли первую школу, это в нашем городе, христианскую школу мы открыли. И она существует до сих пор, уже 18 лет, в нашей церкви, христианской школы. У нас 165 учеников, все это дети нашей церкви. У нас 12 человек учителей. Учителя у нас образованные. Мы параллельно, как только открыли первый класс, в 98 году мы сразу отправили группу молодежи учиться в университет, осваивать предметы различные. У нас дети получили высшее образование, молодежь наша, и стали преподавать в наших школах. Вот. И в братстве начали появляться христианские школы, и сначала их было больше, ну, порядка около 60 школ было в братстве. Некоторые школы закрылись, не смогли они функционировать, как бы не выдержали. Здесь же и система финансирования, и многие другие вопросы, и вопросы законодательства. Вот, некоторые школы остались, и, в общем-то, мы не жалеем, что у нас христианская школа. Учителя у нас образование имеют все. Школа у нас, мы зарегистрировали ее как учебный центр, и дети наши получают диплом, и с этим дипломом они могут учиться дальше, в университет идти или куда-нибудь. Образование у нас школа дает хорошее, и поэтому все дети нашей церкви, никто не идет в школу, в светскую школу, все идут к нам. Не надо уговаривать, учиться в нашей школе – это больше привилегия. Были несколько случаев, что мы отчисляли детей. Ну, может быть, 2-3 случая такие были. А так все учатся у нас в школе. Я очень одобряю, когда дети не идут в обычную школу. Я очень одобряю. Ну, по опыту скажу, друзья, вот здесь написано, мы учились в школах в коммунистических или как там, в Советском Союзе. Я тоже учился. Друзья, вот за эти 18 лет мы потеряли всего 2 ребенка, в мир ушли. Всего 2 ребенка за 18 лет ушли. Практически 100% дети у нас остаются в церкви. И, в общем-то, я вижу, что эта школа здесь имеет большую роль, сыграла. Как здесь в Америке, братья? Здесь несколько вариантов обучения не в public school. Ну, один из вариантов, если церковь имеет христианскую школу, это лучший вариант. Хотя он довольно сложный, больше сложный по причине финансирования. Такую школу содержать только может большая церковь. Маленькая церковь, трудно будет финансировать такую школу. И родителям тоже тяжело. Второй вариант – это homeschool, ну как бы домашняя школа. Хотя здесь тоже есть несколько вариантов. Я в разных семьях бывал. Считаю, домашняя школа имеет тоже большое преимущество перед светской школой. Ну, какие формы домашней школы? Одна форма – это через интернет. Дети обучаются через интернет, онлайн-уроки. То есть учитель преподает детям, вот, они имеют контакт, вот, и они отсылают задания. И, в общем-то, здесь, конечно, нужна дисциплина. Дети каждый день, они должны учиться, учиться и учиться. Но они учатся дома, и в этом плане они как бы имеют какую-то изоляцию от мирских детей. В этом преимущество. Ну, второй вариант – это CD, вот, уроки. Дети также включают урок и учатся. Пишут домашние работы, мать проверяет, отсылают, проверяют там где-то. Вот. Потом сдают экзамены дети. Это второй вариант, ну, тоже нормальный. Третий вариант – это если с детьми занимается мама. Или дети самостоятельно занимаются, мама только контролирует, вот, чтобы они, ну, по книжкам. Недавно я был в семье, где просто по учебникам, по бумажным учебникам, вот, дети учатся, и, ну, тоже нормально. Я бывал в очень семьях, где очень высоко поставлено, ну, например, с 8 утра до 2 часов дня мама с детьми, у них дома школа, столы, парты, доска, все оборудование, и мама занимается с детьми, вот, не имея образования, но она занимается. Система образования в школах здесь чуть пониже, чем в России, поэтому, в принципе, без образования можно, вот, обучать детей. Без специального образования. И вот так вот дети учатся. Тоже нормально. Нормально отношусь, если дети, скажем, в меннонитскую школу пошли или в христианскую какую-нибудь. Но здесь есть трудности какие. Ну, например, в христианскую школу дети пошли при какой-то церкви. Там высокая вероятность, что эта церковь, которая содержит эту школу, кальвинистских позиций. Ребенок, обучаясь в этой школе, высокая вероятность, что он станет кальвинистом. Ну, например, даже через онлайн-уроки, я беседую вот с детьми, они говорят, ну вот у нас был урок, там все равно часто библейский урок, потому что домашнюю школу обычно верующие родители своих детей стараются направлять. Даже библейский урок, и там вот учитель преподает, что если человек покается и он родился свыше, он никогда не погибнет. Независимо, как он будет жить, он никогда не погибнет. И вот дети мне задают, говорят, вот вчера был такой урок, вот как вы скажете, вот нам преподавали вот такое. То есть тоже есть опасность. Если никакой вариант для вас не подходит. Кстати, друзья, если вот, ну, например, я бы здесь в Америке организовал семинары для родителей, у которых дети учатся в хоумскул. Ну, например, 2 раза в год. Собирались бы такие родители на семинар, например, 2 дня подряд, делились бы опытом, и кто-то более сведущий мог бы давать направление, вот как обучать детей. Это было бы очень хорошо. Мы у себя 2 раза в год делаем семинары для учителей христианских школ. Ну, собирается порядка человек 100-120 учителей у нас. И мы 2 дня проводим семинар для учителей христианских школ. У вас для учителей не надо, у вас можно было бы для родителей, у которых дети учатся в, ну, не в public school, собирать и проводить семинары. Тем не менее, друзья, если ваши дети все-таки ходят в обычную школу, ну, в чем причина? Чаще всего в чем причина? Ну, первая причина, что родители считают, что их дети могут получить образование только в public school, нормально, а в другом варианте они не получат хорошее образование. Ну, во-первых, это мнение может быть ошибочное, потому что преподать детям, скажем, среднюю школу можно в домашних условиях не хуже, чем там можно преподать. Просто, конечно, надо стараться. Ну, как я понимаю, за детей надо бороться. Вот. Тем не менее, если мы не сможем преподать, ну, будет слабее, как там. Я думаю, сохранить детей в церкви – это более значимо, чем обучить их в школе. Потому что потерять детей в public school – вероятность очень высокая. У них сверстники, они там научатся всему. Кроме истории и, скажем, биологии, они там научатся всему. У своих друзей и… ну и все. Ну, даже если сравнивая, братья, вот по результатам. Я посмотрел фотографии, когда мы были молодежью. И вот фотографию, скажем, на фотографии там 40 человек молодежи. И я посмотрел, что половина из них в церкви нету. Половина ушли в мир. Ну вот тех лет. Поэтому все равно результаты обучения в мирских школах, вероятность высокая, что ребенок может увлечься наркотиками, увлечься девушкой, любовь какая-нибудь, и пропадет. И пропадет. Ну, вот такое мое видение этих вопросов. Все-таки, если ваше дитё учится в мирской школе, и вы не видите для себя другого варианта, я бы так посоветовал. Я бы назначил один день в неделю пост за своих детей и постился бы, пока дети не выпорхнут из родительского дома. Это была бы не пятница, это могла бы быть среда или вторник. И на постоянной основе родители постились бы за своих детей. Ну, я думаю, что Бог может хранить и там, по молитвам родителей. Так я думаю. Еще одна мысль, друзья. Вот здесь в записке заложена мысль обучения после школы. У меня, наверное, не почти, а все дети получили высшее образование. Все, да. И большинство после нашей школы. Но я не отдавал детей на очное обучение. Ну, например, я живу в Тимашевске, а чтобы дети учились в Краснодаре и там жили. Я этого не позволял. Мои дети жили в моем доме до тех пор, пока не вступили в брак. А обучение они получали заочное. И все. Потому что если ребенок уехал, например, у вас, допустим, поехал учиться в Вашингтон, Д.С. или куда-нибудь в Оклахома-Сити или в Сан-Франциско, и вы не имеете контроля над вашим ребенком, он живет где-нибудь в общежитии или где-то на квартире живет, он предоставлен сам себе. Нет родительского глаза, нет родительского присмотра. Ребенок может у вас закончить хоум-скул, а потом он пошел учиться дальше и оказался сам на сам. И все. И тоже может быть беда. Поэтому я старался, чтобы мои дети жили в моем доме до тех пор, пока они не вступили в брак. Ну вот так примерно я вижу эту ситуацию. Я не против, чтобы дети получали высокое образование, я не против. Но это надо стараться делать, чтобы без разлуки с родительским домом. Так я думаю. Если есть вопрос, можете поднять руку, спросить. Кроме 12 учителей, у нас есть директор и завуч. Вот. Как финансируется наша школа? Друзья, мы одновременно, когда открыли школу, мы тут же открыли предприятие, сельскохозяйственное предприятие. Назначили специальных братьев, конечно, из числа добровольцев. Вот. Купили трактор, взяли в аренду 100 гектаров земли. И мы решили так, что это предприятие будет финансировать школу. Это не будет частный бизнес для финансирования кого-то. Люди, которые будут там работать, они будут получать зарплату, но прибыль будет полностью идти на школу. Мы начали с один трактор, причем мы купили груду металлолома. Это были болты, он был полностью разобранный. Но большой трактор, кировец. Вот. И мы его отремонтировали, взяли в аренду 120 гектаров земли. Один брат взялся за это дело, вот, помолились о нем и начали работать. Ну, по мере, как возрастала наша школа, вот, сельхозпредприятие расширялось. На сегодняшний день у нас 500 гектаров земли, у нас трактора, комбайны, сажаем пшеницу, кукурузу. Вся прибыль идет на финансирование школы, поэтому, вот так примерно. Мы купили скулбас. Вот здесь разбитый в Америке, переправили его туда, отремонтировали, собрали. Поэтому у нас ездит скулбас по городу, такой самый большой, какой бывает. Вот, он собирает детей, он такой же желтый и с вашими надписями. Он собирает по городу детей, везет в школу. Шофер, он оформлен у нас тоже в школе. Он преподает труды и физкультуру и ездит на автобусе. У нас обучение идет в две смены, потому что здание не позволяет в одну смену работать, в две смены. И поэтому автобус круглый день занят и все такое. Но иногда автобус ломается, нам трудно бывает, он же американский, ремонтировать бывает трудно. Ну вот так мы и живем. Предприятие также работает, и школу финансирует предприятие. Но немножко финансируют и родители. Но это не так значительно, ну примерно, знаете сколько? Ну примерно $10 стоит у нас один ученик, поменьше, примерно $7 в месяц стоит один ученик. Но если у меня, я плачу за 3 ученика, но если у меня 5 учеников, я буду все равно платить за 3 ученика. То есть максимальная сумма $20 в месяц я буду платить. Вот. И у нас есть семьи, где 7 детей, 8 детей учатся в школе, они все равно платят за 3. Но если у меня всего 3, вот у меня сейчас 3 ученика, я все равно плачу за 3. Ну вот такая у нас система. В общем-то, денег родителей хватает у нас на финансирование автобуса и финансирование обедов. У нас в школе обед. И финансирование обедов. Остальное все предприятие оплачивает. Автобус. Автобус – это, наверное, единственный автобус в Советском Союзе. Вот. Ну, поначалу было так. ГАИшники останавливали и на фоне автобуса фотографироваться просили. Ну, в кинофильмах же, в кинофильмах они видят скулбасы и все такое. Потом, вот, ну, были попытки запретить, чтобы эксплуатировать этот автобус, были попытки запретить. Даже суд запретил. Ну, как бы автобус не соответствует российским стандартам, нельзя. Но это бы все было с целью навредить, понимаете? Все равно все эти 18 лет у нас ведется борьба с властями, брать, если честно. И суды разные, и все. 18 лет мы обучаем детей, и все равно с властями мы боремся. Вот, и они по-всякому, то здание запрещают, то автобус запретили. А потом, вот, еще мы хорошо подготовились, и еще один суд, и суд утвердил, автобус эксплуатации подлежит в России в любом форме и не подлежит пересмотру решения суда. Поэтому автобус на час везде и все. Правда, мы на него одели ремни, эти, как они называются, ремни безопасности, дети пристегиваются и все такое. Но, тем не менее, нормально. Автобусы, школа функционирует хорошо. У нас с 1 класса до последнего, до 11 класса включительно, дети заканчивают. Последний выпуск, экзамены принимает комиссия из ГОРОНО, специальная комиссия, и выдает нам обычный аттестат общероссийского образца. По аттестату нельзя определить, в какой школе ребенок учился, обычный аттестат получает. Но комиссия принимает экзамены, городская. Неверующих семей мы не берем, только дети нашей церкви. У нас в городе 3 церкви нашего братства, из любой церкви дети могут быть. Но неверующие дети не могут быть. Регистрированных у нас нет в городе, только отделенные. У нас были регистрированы, они все перешли в братство. Поэтому у нас 3 баптистских церкви, все одного братства. И мы разделялись мирно с целью, чтобы церкви были не очень большие. Всего у нас примерно 450 членов в церкви в городе. Ну, вот так. Все.